Глава 7. Потанцевать с девушкой. В Ханна-Лейк не нашлось дорогого отеля или другого пафосного места, чтобы отметить там выпускной, поэтому сотнями воздушных шаров, гирляндами, стогами сена, искусственными деревьями, беседками и всем, к чему располагала тематика, украшали школьный спортзал. Тема праздника звучала так: «Надеюсь, вы танцуете». Примечание песни американской кантри-певицы Ли Энн Уомек, 2002 год. Конец примечания. Это слова из песни, которая не давала ни малейшего представления о том, как должен быть украшен зал. Гирлянды, шарики и беседки в очередной раз спасли выпускной в Ханна-Лейк. Сидя рядом с Бейли и глядя на танцпол в центре спортзала, где кружились пары, Ферн думала о том, что за последние 50 лет на выпускном изменилась разве что мода. Ферн беспрестанно теребила платье, поправляла декольте и разглаживала складки кремовой юбки, струящейся до самого пола. Когда она качала ногой, ткань ловила свет и отливала золотом. Они с мамой нашли это платье на распродаже в одном из магазинов Питтсбурга. Цену на него снижали уже несколько раз, скорее всего, потому, что оно было сшито на худышек. Но такой цвет шел далеко не всем. Зато он отлично подходил рыжим, и на Ферн платье смотрелось просто чудесно. Она сфотографировалась с Бейли в гостиной Тейлоров, застегнутым под самое горло воротником. Так нравилось ее маме. Но стоило Ферн выйти из дома, она тут же оголила плечи, впервые в жизни почувствовав себя почти красивой. Но на танец ее все равно никто заранее не пригласил. Впрочем, Бейли тоже не хотел заставлять какую-нибудь девушку с ужасом ждать выпускного. Он говорил это с улыбкой, шутя, но лицо выдавало легкую горечь. Тогда Ферн по-дружески предложила ему пойти вместе. Все же лучше, чем оставаться дома. И что с того, что они двоюродные брат и сестра? Их без того уже считали странными. От этого вечера не стоило ждать романтики, но в конце концов для Ферн нашлись и платье, и кавалер. Бейли надел черный смокинг, белую плиссированную рубашку и черный галстук-бабочку. Его кудри уложили муссом, и он немного походил на Джастина Тимберлейка времен группы NCYNC. Примечание: Джастин Тимберлейк был лидером этой популярной группы в 1995-2002 годах. Конец примечания. По крайней мере, так казалось Ферн. Пары покачивались в такт музыки, обнимались и лишь изредка переминались с ноги на ногу. Ферн старалась не думать, каково это — танцевать на своем выпускном, прижавшись к любимому человеку или другу. На секунду она пожалела о том, что кавалер не мог ее обнять. Почувствовав укол совести из-за этих мыслей, она с раскаянием посмотрела на Бейли, но его взгляд был прикован к девушке со светлыми волосами, в сексуальном розовом платье с блестками, Крити. Беккергард, кружая в танце, что-то шептал ей на ухо. Его темные волосы контрастировали с ее белокурыми локонами. Многие невысокие парни зачастую самоуверены и развязны. Таким был и Беккер. 21-летний он был слишком взрослым для школьных танцев. Но Рита явно увлеклась им, и мечтательное выражение лица, когда она смотрела на него, делало ее еще прекраснее. «Рита так хорошо выглядит», — улыбнулась Ферн, радуясь за подругу. «Она всегда хорошо выглядит», — отозвался Бейли, не сводя с нее глаз. От его слов сердце Ферн сжалось. Может, дело было в том, что она никогда не чувствовала себя хорошенькой? А может, в том, что Бейли увлекся чем-то, к чему, как ей казалось, он был невосприимчив, чему, как она думала, он не придает большого значения? И вот теперь ее кузен, ее лучший друг, соучастник всех ее преступлений — поддался этому, как и все остальные. Если уж Бейли Шин запал на симпатичное личико, Ферн не на что надеяться. Эмброуз Янг точно никогда не взглянет на нее. Мысли опять вернулись к нему. Он тоже здесь, но, кажется, как Эгранс Поли пришел без пары, а с друзьями. Блистательные в черных смокингах, с зачесанными волосами, молодые и красивые, друзья праздновали окончание школы со всеми и ни с кем. «Я приглашу Риту на танец», — внезапно заявил Бейли, выезжая на танцпол. Эта идея только что пришла ему в голову, и он решил поддаться порыву прежде, чем успел передумать. «Чего?» — выдавила Ферн. Она с уважением и страхом наблюдала за тем, как Бейли подъехал на коляске к Рите. Они с Беккером, взявшись за руку, как раз собирались уйти с танцпола. Ферн искренне надеялась, что Беккер не поведет себя как придурок. Когда Бейли заговорил, Рита улыбнулась и рассмеялась. Он умел очаровывать. Беккер раскалился и, не останавливаясь, прошел мимо Бейли так, будто тот не стоил его внимания. Рита же, не дожидаясь разрешения, осторожно присела на колени Бейли и обняла его за плечи. Зазвучала новая песня, мисси Эллиот призывала включить своего внутреннего фрика, и ребята закружились в кресле. Примечание песни американской певицы мисси Эллиот, конец примечания. Рита смеялась и все крепче обнимала Бейли, светлые локоны разметались по его груди. Ферн качала головой в такт музыки и по-доброму посмеивалась над своим смелым другом. Бейли и правда бесстрашный. Учитывая, что Беккергар так и стоял на краю танцпола, недовольно скрестив на груди руки и дожидаясь, когда закончится песня, если бы Ферн была красивой, она бы подошла и отвлекла его, может, даже пригласила бы на танец, чтобы Бейли не чувствовал на себе его взгляд. Но Ферн некрасива, и оставалось только грызть ногти и надеяться, что все обойдется. «Привет, Ферн!» «О, привет, Грант!» Она выпрямилась и спрятала руки за спину. Грант Нильсен стоял перед ней, положив руки в карманы брюк. В смокинге он чувствовал себя так же уверенно, как в джинсах. «Хочешь потанцевать? Бейли ведь не будет против, раз он танцует с Ритой?» «Конечно, да». Ферн поднялась слишком резко и покачнулась на высоких каблуках. Улыбнувшись, Грант вытянул руку, чтобы поддержать ее, а потом окинул ее взглядом с ног до головы. Остановившись на лице, он прищурился в попытке понять, что в нем изменилось. «Отлично выглядишь», — заметил он с удивлением в голосе. Спустя всего 20 секунд заиграла другая музыка. Ферн уже решила, что на этом танцы кончились, но Грант внезапно обнял ее за талию. Ферн обернулась, чтобы посмотреть, отпустил ли Бейли Риту. Но Рита сидела у него на коленях, положив голову ему на плечо, а он медленно огибал другие пары на своей коляске. Очень милый танец. Беккер стоял возле чаши с пуншем. Губы его скривились, лицо было красным от злости. «Шин улетит, если он не будет осторожен», — рассмеялся Грант, проследив за взглядом Ферн. «Я больше волнуюсь за Риту», — призналась она. Ферн побаивалась Беккера. «Да, наверное, ты права. Нужно быть тем еще психом, чтобы поднять руку на парня в коляске. Но даже если он сунется к нему, то гребет по полной. Ни один член борцовской команды не станет спокойно на это смотреть». «Из-за мистера Шина?» «Да, и из-за Бейли, он один из нас». Ферн просияла, радуясь, что это чувство взаимно. Бейли любил каждого члена команды и считал себя вторым тренером, талисманом, главным статистом и всеведущим гуру по борьбе. Следующим Ферн пригласил на танец Поли. Он был мил, немного задумчив, и Ферн понравилось танцевать с ним. Но когда откуда ни возьмись появился Бинс и тоже предложил потанцевать, Ферн задумалась, не шутит ли над ней. Может, кто-то поспорил на нее? Вдруг следующим подойдет Эмброуз, а после они все попросят сфотографироваться с ними, чтобы потом было что вспомнить и покатываться со смеху, как будто она часть циркового представления. Но Эмброуз ее не пригласил. Он вообще никого не пригласил, он возвышался над толпой. Волосы были собраны в прямой низкий хвост, прическа подчеркивала выразительные черты его прекрасного лица. Широко посаженные глаза, ровные брови, сильную челюсть. Поймав на себе взгляд Ферн, он нахмурился и отвернулся. Она не поняла, что сделала не так. По дороге домой Бейли был молчалив. Он обмолвился, что устал, но Ферн знала, не все так просто. «Ты в порядке?» Он вздохнул, и Ферн поймала его взгляд в зеркале заднего вида. Бейли не мог водить и никогда не сидел впереди. Обычно Ферн брала фургон шинов, приспособленные для инвалидной коляски, когда они куда-нибудь уезжали. В нем отсутствовали задние сиденья. По рампе Бейли мог закатиться в машину. Там колеса фиксировались ремнями, чтобы коляска не опрокинулась во время движения. Бейли все это было не очень весело, но они с Ферн привыкли, а иногда к ним присоединялась Рита. Так Ферн не чувствовала себя просто шофером. «Наверное, нет. Сегодня просто такой вечер, Ферни. Реально слишком жестоко?» «Слишком». «Со мной тоже», — тихо ответила Ферн. Эмоции, рвущиеся из груди, встали комом в горле. Порой жизнь казалась особенно несправедливой, слишком уж грубой и попросту невыносимой. «Ты вроде неплохо провела время. Тебя сразу несколько парней пригласили на танец». «Это ты их попросила?» — она вдруг догадалась. «Да, это я, ты не злишься?» Бейли без того казался огорченным, поэтому Ферн, вздохнув, тут же его простила. «Нет, конечно, было весело». Но Эмбрус не подошел. «Не-а». «Мне жаль, Ферн». Бейли прекрасно знал о ее чувствах и помнил, в каком отчаянии она была, когда раскрылась правда о любовных записках. «Как думаешь, может ли кто-нибудь вроде Эмбруза влюбиться в такую, как я?» Ферн поймала взгляд Бейли в зеркале, зная, что он ее поймет. «Только если ему очень повезет». «Ох, Бейли!» — Ферн покачала головой, но была признательна за эти слова и за то, что он говорил всерьез. Домой ехать не хотелось, и они начали кататься туда-сюда по Мейн-стрит. Свет фар старого синего фургона и одинокие силуэты его пассажиров отражались в темных витринах городских лавочек. Спустя какое-то время Ферн свернула с главной улицы и направила машину в сторону дома, внезапно почувствовав усталость и желание оказаться в своей уютной постели. «С этим иногда сложно смириться», — вдруг выпалил Бейли. Ферн ждала, когда он продолжит. «Сложно смириться с тем, что тебя никогда не будут любить так, как ты того хочешь». На секунду Ферн решила, что он рассуждает о ней Эмбрузе, но потом поняла, что речь вовсе не о безответной любви, не совсем о ней. Он говорил о своей болезни и Рите, о том, что никогда не сможет ей дать, и о том, что она бы от него никогда не захотела, ведь он болен и никогда не поправится. «Порой мне кажется, что я больше не в силах это выносить». Голос Бейли надломился, и он замолчал так же внезапно, как заговорил. Глаза Ферн наполнились слезами, она смахнула их. Въехав в темный гараж шинов, где над их головами тут же включился свет, она припарковала фургон, расстегнула ремень безопасности и повернулась на своем сиденье так, чтобы видеть брата. Лицо Бейли в тени казалось изможденным, и Ферн стало страшно. Она вспомнила, что когда-нибудь его не станет, и случится это скоро. Она потянулась и взяла его за руку. «Бывают такие моменты, как сейчас, Бейли, когда тебе кажется, что сил не осталось. А потом ты понимаешь, это не так. У тебя всегда есть силы. Ты очень сильный. Ты сделаешь глубокий вдох, проглотишь боль, потерпишь еще чуток, и в конце концов у тебя откроется второе дыхание». Губы дрожали, глаза резала от слез. Все это противоречило ее утешительным словам. Бейли кивнул, но и в его глазах стояли слезы. «Иногда нужно просто признать, что ты в дерьме, понимаешь, Ферн?» Ферн кивнула, крепче сжимая его руку. «Да, это нормально». «Нужно просто признать, встретиться с дерьмом лицом к лицу». Голос Бейли становился жестче. «Смириться с ним, покрутиться в нем, слиться с ним воедино», — Бейли вздохнул. Ему становилось лучше, когда он ругался. Порой крепкое словечко может стать отличным лекарством. Ферн слабо улыбнулась. «Слиться с дерьмом воедино? Да, если так нужно. У меня дома есть мороженое Rocky Road. Оно немного похоже на дерьмо. Как насчет того, чтобы слиться с ним воедино? Оно и правда похоже на какашку. С этими кусочками орехов. Я за. Фу, Бейли. Бейли крякнул, а Ферн забралась назад, расстегнула ремни, удерживавшие коляску, и открыла раздвижную дверь. Бейли, да, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Ферн. Той ночью, сняв сияющее платье, распустив замысловатую прическу и смыв макияж, Ферн перед зеркалом своей спальни стала разглядывать себя нагую. Она немного вытянулась, почти 1,60 м, совсем неплохо. По-прежнему худая, но, по крайней мере, больше не выглядит на 12. Она улыбнулась, любуясь ровными белыми зубами, ради которых столько страдала. Волосы, наконец, оправились от летнего кошмара. Решив, что с короткой прической будет меньше проблем, она тогда попросила своего парикмахера Конни подстричь ее под мальчика. Но даже после стрижки волосы остались длинноватыми, и весь выпускной класс она ходила с прической, как у Энни из бродвейского шоу, с кудряшками, торчащими в разные стороны, точно в парике из 70-х. Примечание: героиня одноименного мюзикла, который был поставлен в 1977 году. Конец примечания. Теперь же они отросли до плеч, и Ферн собирала их в хвост. Она пообещала себе больше не стричься. Хотела отрастить волосы до самой талии, надеясь, что тогда кудри под тяжестью немного выпрямятся. Как у Николь Кидман в «Днях грома». Николь Кидман шли и рыжие волосы, но она была высокой. Ферн вздохнула и натянула пижаму. Элма таращился на нее с груди топа. «Элма любит тебя», — сказала она себе, изображая, как могла, писклявый голос игрушки. «Может, пришло время купить новую одежду, сменить стиль?» Она явно казалась бы старше, если бы перестала носить пижамы с Элма и купила бы джинсы по размеру и пару футболок, подчеркивающих грудь. Неужели она по-прежнему некрасива? Или все настолько привыкли видеть в ней дурнушку, что их мнение уже не изменить? Под всеми она подразумевала парней из школы, и в первую очередь Эмбруза. Ферн села за свой маленький стол и включила компьютер. Она писала новый роман, но с прежним сюжетом. Во всех ее историях принц влюблялся в простолюдинку, рок-звезда отдавал сердце фанатке, президента очаровывала простая школьная учительница, а миллиардер терял голову от продавщицы. Во всех прослеживалась общая тема, закономерность, и Ферн не задумывалась, почему так происходит. Обычно она всегда писала от первого лица, легко могла представить себя на месте главной героини, наделяла ее длинными ногами, шелковистыми волосами, пышной грудью и голубыми глазами. Сегодня ее взгляд невольно возвращался к зеркалу, к собственному бледному лицу, усыпанному веснушками. Она долго таращилась на монитор, думала о выпускном, о том, что Эмбрус не обратил на нее внимания, об их с Бейли разговоре в машине, о том, что иногда нужно сдаться окружающему нас дерьму, пусть это и временная капитуляция, о вещах, которые она не понимала, и о том, что чувствовала по отношению к себе. И вдруг сами собой полились слова, рифмы, чувства, которыми она заполнила пустую страницу. «Если мы — создание Божьих рук, Он смеялся, нас всех творя, над ушами, которым неведом звук, над глазами, что смотрят зря, над ногами, что сделать не могут шаг и не смогут уже вовек, завиток кудрей — это чей-то знак, где тут Бог, а где человек? Если Он придумал меня такой, Он обязан держать ответ. Для чего был вылеплен облик мой, или смысла в нем вовсе нет? Я досадный сбой, череда помех, на беду зеркала не врут. Если это кара за прежний грех, почему я не помню суд? Неужели скульптор наш близорук, или эти догадки зря? Если мы создание Божьих рук, Он смеялся, меня творя». Примечание, перевод Елены Фельдман, конец примечания. Ферн вздохнула и отправила документ на печать. Когда ее дешевенький принтер выплюнул листок со стихотворением, она повесила его на стену, закрепив канцелярской кнопкой. Потом забралась в кровать и попыталась выбросить из головы слова, которые продолжали настойчиво в ней вертеться. «Если мы создание Божьих рук, если мы создание Божьих рук», —